Глава 14. «Слушай, кажется, мы уже не плывем». Эндрю закинул в рот еще одну дольку сушеного яблока и сделал глоток из бутылки. Тоже явно не первый. «Как ты думаешь, зачем им столько рому?» Девушка отпила из своей бутылки. «Кажется, это не ром». «А что?» — поразился парень. «Вино». Лерина пыталась зубками отодрать кусок от на редкость твердой кураги. «Быть такого не может!» — уверенно и очень нетрезво покачал головой Эндрю. Таня осталась равнодушна к этому действию. «Представляешь, у меня сейчас все кружится, как будто я на карусели с лошадками!» «Обожаю такие карусели! А, я тоже так хочу!» «А ты покрути головой!» «Ух ты! И правда!» — засмеялась девушка. «Как весело!» «Точно весело!» — поддержал ее парень. Вот только с меню на этом корабле как-то не очень. Ну, что это такое? Ром и сухие фрукты. И мука. Да, но из нее даже булочек не сделаешь. Или блинчиков. О, хочу блинчиков. Слушай, а как это остановить? Что? Ну, чтобы не кружилось. А-а-а, парень подумал. Наверное, надо покружиться в другую сторону. Точно. Какой же ты умный, Эндрю. «Давай кружиться!» Оба попытались вскочить, но получилось только ухватиться друг за друга и слегка приподняться. Однако упрямство преодолевало еще и не такие преграды. И через пару мгновений парочка все же встала. «Слушай, а зачем мы встали?» — удивленно спросил парень. «Потому что ты сказал, что это не вино!» «Я сказал!» — вновь изумился тот. «Ого!» «А-а-а!» «Да, не вино». «А почему?» «Как почему? Мы же на пиратском корабле. Тут может быть только ром». «О, точно. Я и не подумала. Ну ты голова. Эндрю, а давай утащим у них что-нибудь? А то как это так? Были и ничего не украли. Так величайшие воры в мире не поступают». «Точно. Да, я тебя поцелую». И поцеловал. Чмокнул прямо в губки. И они снова обнялись, прижавшись щеками и удерживая друг друга в вертикальном положении. «Нет, все-таки мы уже не плывем», — спустя минуту или две произнес парень. «А что же тогда? Неужели тонем?» — запаниковала девушка. «Конечно нет, глупенькая. Иначе тут бы рыбы плавали». «Да, рыбки я бы сейчас поела», — мечтательно вздохнула Лерина. Потом куда строже добавила. «Только жареной!» «Так пошли наловим!» «Жареной?» «Потом зажарим!» «Но там же пираты!» «Точно! Мы же у них что-нибудь упереть хотели!» «Ну так пошли!» И они пошли. Лестница нашлась и далась почти чудом. Зато люк разве что не сорвало, когда парочка со всей дури взялась за него. Деревянная крышка со стуком откинулась на палубу. И немногим оставшимся на корабле пиратам предстало зрелище застрявших в узком проходе парня и девушки. Взлохмаченных, присыпанных мукой, изрядно навеселе и отчаянно смеющихся. «Мне щекотно!» — хохотала Лерина, пытаясь отбрыкаться и тем самым лишь усиливая эффект. «Ой, не могу!» — вторил ей Эндрю. Если до этого не все моряки находились на палубе, то теперь уже точно собрались в полном составе. Удивление пиратов хватило на пару минут. Потом оно сменилось отчаянной жаждой действий. Оставленный за главного кивнул двоим своим людям. И те, не особо церемонясь, за шкирки вытащили неучтенных пассажиров, от которых подозрительно пахло честно награбленным вином. Процедура извлечения еще больше развеселила парочку. Теперь они стояли, держась друг за друга, и заливались хохотом пуще прежнего. «Вы кто такие?» Окончательно разозлился главный. Вопрос от чего-то еще сильнее рассмешил парня с девушкой. Но они мужественно собрались и честно ответили. «Воры!» На такую откровенность даже сказать было нечего. «И что вы тут делаете?» Поняв, что именно от него все ждут каких-то действий, смог таки придумать вопрос старший. «Вы что, глупые?» — удивилась Лерина. «Грабить вас сейчас будем?» Ее партнер закивал и добавил. «Радуйтесь, вас ограбят самые знаменитые воры Карнаванарского колье». «Да», — радостно подтвердила девушка. Потом вдруг испуганно повернулась к юноше и задергала его за куртку. «Эндрю! Эндрю! Мы же не самые знаменитые воры еще! Мы же того! Зеркало-то не украли!» «Хм, да, не украли», — озадаченно согласился тот. Тоже повернулся к подруге и наморщил лоб. «Но ведь почти украли», — осенило его. «Да-да, еще чуть-чуть и украли бы, так что это не считается. Да, мы самые знаменитые воры Карнава-Нарского колье. Так что...» «Выкиньте их за борт», — почти устало произнес главный. Приказание было исполнено незамедлительно. И невзирая на яростные протесты и возмущенные крики. Разве что у самого борта один из пиратов вдруг очнулся и воскликнул. «А может, цыпочку оставим? Эй, цыпа, хочешь развлечься?» Волочащие обоих самых знаменитых воров Карнава-Нарского колье остановились, уже почти перегнув тех через борт. Девушка извернулась, засияла на пиратов ослепительной улыбкой и предложила. «Карты?» Команда слаженно застонала, и главный торопливо замахал рукой. «Выкидывайте! Выкидывайте скорей!»